Глава 4. Подозреваемая. Мы вернулись в кабинет естественных наук во время обеда. Знали, что ученики будут работать там над проектами. В классе были 2 мальчика и 3 девочки. И Бонни там была. Она пыталась восстановить роботизированную руку, которая все еще напоминала груду металла. Но сейчас Бонни выглядела лучше, чем утром. Меня не особо заботит ее чувство. Я злая. «Как дела с проектом?» — спросил Тьяго у Бонни, когда мы подошли к ее столу. Бонни выронила металлическую деталь. Она ударилась о роботизированную руку и с лязгом упала на стол. «Не очень», — тихо отвечала Бонни. «Я ведь почти закончила работу над проектом, а теперь приходится начинать сначала». «Мне жаль, что кто-то так с тобой поступил, но ты уже сделала одну роботизированную руку, значит, сможешь сделать это снова», — попыталась подбодрить подругу Ава. «Я верю в тебя. Чем могу тебе помочь?» «Нам нужно поговорить с тобой», — сказала я. «Мы думаем, тот, кто испортил твой проект, сделал это сегодня утром». Бонни подняла на меня глаза. «Ты уверена?» «Да», — сказала я. «В пятницу ты работал над проектом до тех пор, пока класс не закрылся, значит, все случилось сегодня утром». «А в выходные? Могли сломать и в выходные», — предположила Бонни. «Школа по выходным закрыта, это маловероятно», — уточнила Ава. «Когда ты пришла сегодня утром в классе, был кто-нибудь еще?» — спросил Тьяго. Бонни переводила взгляд с Авы на Тьяго, потом на меня. «Никого не видела». «Может, что-нибудь показалось странным?» Бонни поглядела на сломанную роботизированную руку и перевела разговор. «Мне нужно чинить. Можем поговорить позже». «Да, конечно. Мы пока поговорим с другими ребятами», — сказала Ава. Бонни кивнула. За соседним столом девочка работала над вулканом. «Классный вулкан», — сказала я. «Можешь показать, как он работает?» «Он пока не готов». Девочка мельком взглянула на Бонни, перевела взгляд на меня. «Ты все еще пытаешься узнать, кто испортил проект?» «Да, ты что-нибудь знаешь об этом?» «Нет, но это ужасно». Похоже, проект Бонни кому-то помешал. Кто мог позавидовать ее проекту? «Не знаю, может, Джастин. Он всегда стремится быть лучшим в научном классе. Но он не из тех, кто ломает чужие проекты», — объяснила девочка. «Люди иногда совершают странные поступки, особенно те, от кого меньше всего ожидаешь. Когда Джастин сюда приходит?» «Обычно после школы. Вот его проект», — девочка указала на игрушечные машинки на другом столе. «Это машинка на солнечных батареях». Видела я и получше. В любом случае, спасибо за помощь. Ава и Тьяго все еще говорили с другими ребятами, а я вышла из класса и пошла в туалет. В зеркале над раковиной увидела отражение доброй Софии. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Зачем все выспрашиваешь?» «Я же говорила тебе, мы с друзьями разгадываем очередную загадку», — улыбнулась я. «Они мои друзья», — сказала добрая София. Она выглядела расстроенной. «И мы обе знаем, что тебя не интересует расследование, что ты на самом деле задумала». «Скоро узнаешь», — сказала я. «Собственно, именно за этим я сюда и пришла, чтобы напомнить. Очень скоро все тебя возненавидят». Добрая София отчаянно стучала по зеркалу, но как бы она ни старалась, вырваться ей не удавалось. Мне нравится издеваться над ней. «Увидимся, неудачница», — сказала я, выходя из уборной. «Так-так... Уж не София ли это?» — произнес кто-то, когда я возвращалась в кабинет естественных наук. Повернувшись, я увидел ухмыляющихся близнецов Пайн. «Почему вы всегда вместе, неудачники? У вас что, один мозг на двоих?» — спросила я. Дэнни усмехнулся. «Забавно». «Давай пообедаем вместе в следующий раз», — предложила Энни. «Не могу. Занимаюсь новым делом». «Что за дело?» — Дэнни приподнял бровь. «София, что происходит?» — спросил Тьяго. Они с Авой вышли из класса. «Ничего. Рассказывала этим двум болванам, что мы разгадываем очередную загадку». Я повернулась к Дэнни и спросила. «Напомни, сколько дел вы уже раскрыли?» Дэнни усмехнулся. «Это что, вызов?» «Если бы все было легко, не было бы никакого вызова», — сказала я. «Ладно, давай проверим, кто первым раскроет это дело». Близнецы Пайн усмехнулись Ави и Тьяго, прежде чем уйти. «София, что же ты наделала?» — с тревогой спросил Тьяго.